председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил стройку новой Рёнгаксанской мыловарни. Его сопровождали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Хван Гён Су и Чэ Рюн Хи и другие ответственные работники партии и армии. Уже закончились строительные работы, ведь недавно началось строительство мыловарни. От всех отличается стиль работы воинов-строителей. На славу трудились все воины, сказал Ким Чен Ын. В общей панораме мыловарни он прослушал рассказ о том, как прошло строительство. Во время пребывания на стройке он наметил задачи и пути для того, чтобы построилась на самом высоком уровне мыловарня. При жизни великий Ким Чен Ир, подчеркнул Ким Чен Ын, дал указания о построении специализированного завода, где выпускается шампунь. Это мыловарня, где выпускаются шампунь, шампунь-гель для души и мыльный стиральный порошок, на который большой спрос среди населения, является заводом, прямо связанным с повышением благосостояния населения и промышленным предприятием, развитию которого отдает особое значение Трудовая партия Кореи. Построить современную мыловарню, способную полностью удовлетворить спрос всего населения по своей производительности и производить мыло мирового класса по своему качеству, именно с такой завышенной целью и амбициозной решимостью должны трудиться все работники соответствующих учреждений и воины-строители. Необходимо в совершенстве укомплектовать мыловарню современным оборудованием, на самом высоком уровне автоматизировать все производственные процессы, начиная с загрузки сырья и его смешивания и подачи, и вплоть до упаковки товаров и их отгрузки. Следить еще на самом высоком уровне создать комплексную систему управления и в совершенстве оснастить завод новейшими анализаторами для того, чтобы строго проверить и гарантировать гигиеническую безопасность продукции. Надо тщательно ввести техническую подготовку к тому, чтобы на основе отечественного сырья и ароматических веществ в массовом порядке производить шампунь разного профиля и как следует проектировать дизайн товаров и упаковывать продукции с учетом всех удобств покупателей. Производство доброкачественной парфюмерии требует чистой окружающей среды. Вот почему Трудовая партия Кореи распорядилась построить мыловарню у подножия живописной горы Рёнгак с прозрачной водой, чистым воздухом и красивой природой, подчеркнул Ким Чен Ын и наименовал новую мыловарню Рёнгаксанской. Рёнгаксанская мыловарня, продолжал он, это завод, актуально необходимый для нашего народа, да и промышленное предприятие, завершение строительства которого с нетерпением ждет наша партия. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что работники соответствующих учреждений и все воины-строители сотворят очередные чудеса и совершат очередные трудовые подвиги, как это подобает почетному участнику и ударнику 200-дневной трудовой вахты за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи и тем самым на зависть всем людям мира безупречно построят Рёнгаксанскую мыловарню до 10 октября, дня основания Трудовой партии Кореи.